Миша проснулся. В комнате было почти темно. Он чувствовал, что просыпается от того, что его кто-то гладит по голове. «Ой!» — выдохнул Миша. «Это я тебя бужу», — услышал он голос Ани. «Ты спишь и спишь, я такого за тобой не припомню. Решил тебя разбудить, а то будешь всю ночь маяться». «А сколько времени?» «Уже начало девятого». «Я тебя бужу так минут 10». «Вот это я поспал, чувствуя, что еще не может даже шевелиться», — сказал Миша. «Просто провалился куда-то, а не уснул. Хорошо, что разбудила». «Голова не болит?» Продолжая гладить Мишу по голове и оставаться малоразличимой в темноте, спросила Аня. «Если я голову не чувствую, значит, она не болит». Миша встал и пошел ополоснуть лицо. Он засыпал с мокрыми волосами, от этого на голове у него было черт знает что. Он мыл помятое лицо холодной водой и рассматривал свои торчащие в разные стороны волосы. Яркий электрический свет в квартире, темнота за окном сильно напоминали Мише, когда он шел в ванную комнату, о том, что зима уже совсем-совсем скоро и очень-очень надолго. «Твой телефон беспрерывно трезвонил», — сказала Аня, заглянув в ванную. «Но я будить тебя не стала, он только что опять звонил». «Понял, спасибо, Анечка», — сказал Миша, вытирая лицо полотенцем. Он стоял в ванной и с трудом соображал, что же делать дальше. Голова была совершенно, как говорится, тугая, и, казалось, слегка гудела где-то глубоко внутри. Миша пытался собрать в одну целую картину ту информацию, что за окном уже темно и что уже 9 час вечера, и то, что он только-только проснулся и умывается. Эти факты соединялись с большим трудом. А главное, непонятно было, что же с этим всем делать. Причем непонятно было, что делать не в глобальном смысле, а в смысле переодеваться ему из домашнего халата, в котором он спал, а потом умывался, а что-то другое, или так в халате и оставаться. А если переодеваться, то во что? От этого зависит очень многое. От этого решения зависело практически все на ближайшие часы. А что одеться вечером или оставаться в домашнем халате?